Глава 12. Он вертел в длинных пальцах эту самую серебристую бумажку и улыбался. А я опять чуть в обморок не упала, на этот раз от облегчения. «Но вообще я вас не за этим вызвал, Маргарита». «А зачем? Боже, он меня сейчас точно до инфаркта доведет. «Но явно не конфетные фантики обсуждать», — нагло ухмыльнулся этот гад. «У меня к вам есть предложение, весьма заманчивое». Буквально мурлыкнул, а у меня мурашки по позвоночнику побежали от такого бархатного тона. А он еще и смел бровями поиграть. Чуть не сказала, куда он может пойти со своими заманчивыми предложениями, но вовремя стопанулась. Там вон полный офис, готовых рассмотреть заманчивые предложения. Вряд ли я его в таком ракурсе интересую. «Ага, а тогда в каких только ракурсах не интересовало?» — язвительно напомнил внутренний голос. «Присаживайтесь». Аполлон указал на кресло. Подошла и буквально рухнула. «Нет, ну каков гад? Руки просто чешутся стукнуть его. Кто таким тоном говорит о предложениях, особенно заманчивых?» «Маргарита, с вами все хорошо?» Поинтересовался участливо так, смотрит обеспокоенно, да еще чуть вперед подался. «Нет, со мной нехорошо. Со мной все плохо. Потому что ты, зараза такой, взял и не вспомнил меня. Ну и что, что сама этого хотела? Я же девочка. Я передумала». «Ой, Ритка, прикуси язык и сиди молча, а то сейчас опять натворишь, а потом еще 5 лет стыдно будет. Мысли-то разумные, но... Как можно забыть девушку, у которой ты был первым? Или у него таких по 3 штуки в день?» «Маргарита, вы меня слышите?» В голосе озабоченности стало больше. «Может, воды? Или тонометр попросить?» «Заботушка, ты глянь, какая! Воды мне надо исключительно, чтобы самой утопиться. Ну или Аполлона этого утопить. Почему? Ну почему он стал выглядеть еще привлекательнее? Прическа модная, уложенная, плечи широкие. Белоснежная рубашка просто сейчас треснет. А может, просто горгона постирала в кипятке и тосела? Не горгона, рубашка. Где сутулость? Кто в наше время осанку сохраняет, столько просиживая за компом? Ну что, сложно было за 2 года потускнеть и поблекнуть? Не мог пузо отрастить? Он же босс, а не качок. Боссу мышцы такие. Зачем? Ему мозги нужны, чтобы всякие бизнес-стратегии строить, а не женскую часть коллектива смущать. Вот чем все это время занимался. Судя по виду, пропадал в тренажерках и салонах красоты. Руки. У него даже руки ухоженные. Наверняка на ночь кремчик наносит и в специальных хлопковых перчатках спит. Потому что заусенцев нет, а мужской маникюр, кажется, есть. Вот точно. И пятки кремом мажет, а потом носочки натягивает. И явно, чтобы меня добить. Аполлон этот, недобитый, поднялся из кресла. Высокий. Рядом с ним я могла бы и шпильки себе позволить. Темно-серые строгие брюки подчеркнули длинные ноги. Они у него, между прочим, еще и ровные. И обтянули первоклассный зад. Память быстренько подкинула парочку неприличностей. Ну вот. Осталось только покраснеть, как рак вареный, и Аполлон сочтет меня чокнутой. Ну и чтобы окончательно добить меня, и никак иначе, он прошел через кабинет к небольшому холодильнику, наклонился, о, зараза, и достал бутылочку воды. Стакан прихватить из шкафчика не забыл, вернулся к столу и подошел так близко ко мне, что в нос опять ударил запах парфюма. Легко открутил крышку, а у меня вечно с этим проблема. Налил воды в стакан и протянул мне. Не бутылочку всучил, а стакан с водой. Кто тебя воспитывал такого, а? Еще и на корточки присел передо мной. «Спасибо», — тихо произнесла я и попыталась взять стакан так, чтобы не дотронуться до пальцев Аполлона. Только вот он стакан держал крепко. Да какого чёрта меня от него как током дёргает? «Выпейте воды, Маргарита», — опять промурлыкал этот соблазнитель фигов. «И поговорим о моем предложении. Не волнуйтесь». Вы сможете отказаться, если оно вам не понравится, но я бы советовал вам его принять. Уверен, это будет к взаимному удовольствию». «Хе!» Я подавилась водой. Аполлон тут же забрал у меня стакан и даже по спине похлопал. «Хе-хе!» «Маргарита, если честно, ваше здоровье вызывает беспокойство». И голос такой участливый-участливый и смотрит так ласково, как на душевнобольную. «Может, вам стоило побыть пару дней дома?» «Извините», — выдохнула я, собравшись с мыслями. «Все в порядке. Можно мне еще водички?» «Пожалуйста». Аполлон вновь протянул мне стакан. Хорошо, что комментировать опять не стал, а обошел стол и уселся на теперь уже свое место. Дождался, пока я попью и поставлю стакан на стол. «Итак, Маргарита, как я и сказал, у меня есть к вам предложение». И говорит вроде серьезно, а глаза смеются. Я даже в кресле поёрзала. Чует мое сердце там какой-то подвох. Выдержав театральную паузу, Аполлон продолжил. «Не секрет, что я решил выбрать себе помощника, поэтому запросил личные дела сотрудников. Прошелся по отделам, познакомился с каждым лично. И знаете что?» «Что?» — пискнула я. «Многие отзывались хорошо именно о вас». Аполлон так лучезарно улыбнулся, что сердце сделало кульбит. «Но когда я вчера заходил, вас не было. Думаю, у вас были серьезные причины. Так вот, я готов озвучить вам свое предложение. Я хотел бы видеть вас рядом с собой в качестве...» И замолчал на полуслове. Я даже не сразу поняла, что в дверь постучали. «Войдите!» Чуть повысил голос Аполлон. «Андрей Олегович!» В приоткрытую дверь просунулась Аня. «Вы просили сообщить, когда на склады кто-то поедет. Так вот, сообщаю». «Спасибо, Анна!» Бархатным голосом произнес Аполлон, и щеки нашей Ани покрылись румянцем. «Нам нужно буквально 10 минут с Маргаритой». «Да-да!» Закивала Анька и метнула в меня просто переполненный любопытством взгляд. «Я скажу, вас подождут». «Огромное вам спасибо», — улыбнулся Аполлон. Анька закрыла дверь, а он вновь посмотрел на меня. «Итак, на чем мы остановились?» — спросил с легкой улыбкой. «На качестве, в котором хотите меня видеть». Я сначала сказала, а потом подумала. «Боже, ну вот как можно быть такой косноязычной?» «Ну, примерно», — кивнул Аполлон. «Так вот, Маргарита, я предлагаю вам занять должность моей помощницы». Чего?» Кажется, мои глаза выпали из орбит. «Ничего», — менторским тоном произнес Аполлон. «А кого?» «Вы же живой человек, а не предмет. Значит, правильно будет, кого?» «Должность моей помощницы». А я просто сижу и хлопаю глазами, потому что в голове у меня это не укладывается. Я тут, значит, боюсь, что он мне припомнит веселое утро, еще новую работу, а он мне повышение предлагает. Ну как так-то, а? Я не могу. Хотела отказаться твердо, а вышла почему-то истерично и визгливо. Почему? Аполлон в удивлении выгнул брови. Коллеги о вас отзываются, как об ответственном человеке. К тому же Игорь Васильевич вас тоже выделил среди всех как очень толкового сотрудника. «Или у вас есть непреодолимые обстоятельства?» Он прищурился и впился в меня взглядом. «Свадьба на носу? Необходимость уходить с работы ни минуты позже графика? Хотя все задержки, конечно же, оплачиваются. Подумайте, Маргарита, это отличный шанс получить новые навыки». «Да я получила уже с тобой новые навыки. Такие, что до сих пор, как подумаю, так краснею. А тут целый рабочий день рядом. Капец. Просто капец». «Есть более опытные сотрудники. Я попыталась красиво отказаться от столь щедрого предложения, которые работают дольше и понимают больше. Начальник складов, например, Алексей». «Начальник складов нужен на складах», — усмехнулся Аполлон. «К тому же вы еще и скромная. Мне нравится». Он замолчал, а я сижу вся в шоке и не знаю, что думать. «Как вы отзываетесь о коллегах?» Закончил он неожиданными словами. Потом встал из кресла, обошел стол и остановился передо мной. «Поэтому приглашаю вас со мной». И протянул руку. «Это что, мне нужно взять его за руку? А зачем?» «Ритка, что-то ты туго соображаешь». «Куда?» Я даже в кресло вжалась, чтобы труднее меня было из него выдернуть. «Склады осматривать», — улыбнулся Аполлон. «Не на свидание же. А вы что подумали?» — спросил вкрадчиво и даже чуть наклонился ко мне. А я, кажется, таки покраснела. Опасливо покосилась на протянутую руку, как будто из рукава выползет змея или паук. Нет, за ручки я держаться не хочу. К счастью, у этого гада зазвонил телефон, и он отвлекся, а я вскочила из кресла, как ошпаренная. «Да, дядь Игорь», — говорил Аполлон и не забыл рукой указать на дверь, мол, прошу. «На склады собираюсь поехать». «Нет, не один. В сопровождении Маргариты». «Да, и я вечером к вам заеду». Мы подошли к двери, и Аполлон ее распахнул, приглашая меня выйти. «Вам, наверное, нужно сумочку взять». «А, да. И у Оксаны отпроситься», — ответила я. А потом до меня дошло. «Погодите, я еще не согласилась». «Вот и проведете тест-драйв, так сказать», — сверкнул улыбкой и хитрым взглядом Аполлон. «Оксану я беру на себя». А поскольку идти было все равно мимо нашего кабинета, отвертеться от сопровождения у меня не было ни малейшего шанса. Я шла на ватных ногах, а в меня отравленными дротиками впивались взгляды девушек из списка невест. Ну все, мне кранты. И этот подлец, чтобы мне окончательно жизни никакой не стало, открыл дверь в наш кабинет, пропустил меня вперед, да еще сам заперся. «Оксана», — обратился к моей начальнице. «Я забираю Маргариту». «Нет, он что, не может нормально говорить? Что за двусмысленности?» «Она покажет мне склады и ответит на возникшие вопросы». «Конечно, Андрей Олегович», — согласилась Оксана. «Да еще бы, она отказала начальнику». Я успела заметить, как Вера и Лиза переглянулись, и обе хитренько так улыбнулись. А вот тяжелый, буквально прожигающий взгляд явно Элинкин. «Нет, меня точно побьют из-за этого болтуна, и наличие Сашки не спасет. Я сейчас стала таким конкретным препятствием, приближенным к телу этого вот... не знаю, каким приличным словом назвать». Схватив сумочку, я направилась к дверям. Взгляд Элинки обещал все кары небесные. Уволиться мне захотелось вот сию секунду. Но я послушно иду за Аполлоном к выходу, потому что, ну, не устраивает же скандал. Погруженная в свои мысли, я пропустила мимо ушей разговор Аполлона с Алексеем и уловила только последние фразы, которые привели меня в ужас. «Да, я на своей. Маргарита поедет со мной. Не знаю, сколько мы там пробудем, поэтому не будем доставлять лишних проблем». «Я поеду с ним? В одной машине?» Слова вспыхивали в мозгу тревожными сигналами. «Вдвоем, в тесном замкнутом пространстве. Это когда я согласилась на такое?» «Идемте, Маргарита». Аполлон чуть тронул меня за локоть, а я едва на месте не подпрыгнула. Погасив желание драпануть, сверкая пятками, поплелась за мужчинами на улицу. Точно знаю, что Машка всем расскажет, как Аполлон открыл для меня переднюю дверь своей хищной тачки и помог сесть.